Глава 40. Анна. Вторник, 9 апреля 2019 года. 20:09. Я паркуюсь у больницы, кладу телефоны с прослушкой в бардачок и пешком иду к корпусу. Впервые напрямую иду против приказов похитителей, и меня охватывает такая тревога, что я совершенно теряю самообладание и вздрагиваю от любого звука. Каждый хруст ветки или порыв ветра заставляет меня выкручивать шею в ту сторону в ожидании, что из темноты вот-вот выступят похитители. В конце концов, они не в первый раз будут за мной следить. Я достаю купленный Марго телефон и пишу ей сообщение. Я. Встретимся за больницей, там же, где и раньше. Я не могла даже глаз поднять на нее, когда мы расстались у моего дома. Она смотрела на меня с такой жалостью после моего разговора с Заком. Но Марго может не притворяться, что у нее есть душа. Она по-прежнему собирается вымогать у меня деньги и забрать мои кольца без малейшего стеснения. В моих глазах она такая же злодейка, как и похитители. Такая же продажная, такая же черствая. Я поворачиваю за угол корпуса, осторожно оглядываясь через плечо, чтобы убедиться, что за мной не следят, и пытаюсь выдохнуть из себя весь гнев. Чувствую, как он давит мне грудь, как отдается в теле, словно пламя. Интересно, что на это сказал бы мой брат-психотерапевт? Ты злишься на нее, потому что она стала свидетелем твоей слабости, твоей уязвимости, за то, что ты не идеальная, какими нас учила быть мать. Надо думать, у меня много причин злиться на Марго. Я дохожу до мусорных баков и стою в темноте, прислушиваясь к тихому свисту ветра. Снова думаю о Заке. Он был так напуган, когда разговаривал со мной по телефону. Его речь звучала нечетко из-за седативных препаратов, которые они закачивают ему в вены. Он, наверное, в ужасе и в замешательстве, просыпается и снова погружается в сон. И вот какие-то незнакомцы держат у его уха телефон с голосом его матери, которая, кажется, находится за 39 земель. У меня в горле встает ком, когда я представляю себе его на полу среди грязных одеял в какой-то странной холодной комнате с трубкой капельницы, торчащей из руки. Я прихожу в себя от шума мотора. На узкой дороге, которая ведет к заднему двору больницы, виден свет фар. И я представляю себе, как похитители поворачивают за угол на темный Ауди, которая следила за мной тогда. Я задерживаю дыхание, жду, когда увижу модель машины и слушаю стук собственного сердца в ушах. Из-за угла выезжает Ауди. Сердце у меня подпрыгивает, когда я вижу на капоте 4 кольца. Я чувствую, как к горлу подступает желчь, когда машина останавливается у обочины. Пульс колотится в ушах. Я вглядываюсь сквозь ветровое стекло. За рулем Марго. Я вздыхаю с облегчением. Паническая дрожь понемногу отпускает. «За тобой следили?» — спрашиваю я, садясь на пассажирское сиденье. В машине пахнет сигаретами и дешевыми духами. «Нет», — отвечает она, трогаясь с места, не давая мне пристегнуть ремень. «Все нормально». «Это слишком дорогая машина для того, кто вынужден воровать, чтобы свести концы с концами, и носить одну и ту же одежду каждый день. Я бы хотела как можно меньше с ней разговаривать, но любопытство берет верх. Ты можешь позволить себе такую машину?» Она выезжает за ворота больницы на дорогу и с такой силой вжимает педаль газа в пол, что меня отбрасывает на спинку сиденья. «Не могу. Взяла у Шаббаров». «Они дали тебе машину? Почему?» «Они и ворованными машинами тоже торгуют», — отвечает она. «Мой брат на них работает. Я попросила машину, и он мне ее достал». Я не подумала о том, какую опасность несет в себе ее связь с Шаббарами. Если ее брат на них работает, а Марго может получить машину, не заплатив ни пени, может быть, отношения у них лучше, чем она хочет, чтобы я думала. «Может, это ловушка?» «Не думала, что у твоего брата такие хорошие связи. Он не знает о том, что Ахмед Шабир связан с Шаббарами, если ты это имеешь в виду», — говорит она. «Мне кажется, немногие знают. Когда я упомянула имя Ахмеда, он и глазом не моргнул. Мой брат любит хвастаться. Он бы не упустил такой возможности. То есть ты ему рассказала, говорю я, о том, что я сделала. Она некоторое время молчит, явно злясь на то, что себя выдала. Она бросает взгляд на навигатор и сворачивает с основной дороги налево. Я сказала ему несколько дней назад, наконец, говорит она. Если бы он знал о связи Ахмеда с Шаббарами и рассказал своему боссу, что ты сделала, ты бы уже испытала на себе последствия. Интересно, каково это — так верить в свои убеждения? Слепо доверять собственному суждению. Я не могу и шагу ступить без того, чтобы не засомневаться в себе. Ты сказала, он болтун. Только если не ждет никакой выгоды. Ты хочешь отдать ему часть денег? Он думает, что да. Но как только я их от тебя получу, сделаю ноги и деньги унесу с собой. И если она может предать члена своей семьи, то и глазом не моргнет, прежде чем предать меня. Визжат тормоза, мы останавливаемся на светофоре, который окрашивает ее лицо в цвет крови. Если бы не замызганность и не моя к ней неприязнь, я бы назвала ее симпатичной. Но как бы она ни пыталась строить из себя крутую, ее выдают глаза. Она просто испуганная маленькая девочка. «То есть они дают тебе поговорить с Заком?» — спрашивает она. Мне не нравится слышать его имя из ее уст. Она как будто его пачкает. Я отворачиваюсь и смотрю на дорогу. Только когда они хотят напомнить мне, что стоит на кону. Упоминание о нем пробивает мою броню. Я чувствую, как вот-вот выплеснется на поверхность тоска, выползет наружу страх. А потом я вижу свое помолвочное кольцо у нее на пальце. Тоска испаряется от жара моей ярости. «Не отвлекайся», — говорю я себе, когда светофор переключается на зеленый. «Откуда мы знаем, что они не убьют меня за то, что я сделала грязную работу за похитителей?» «Мы не знаем», — отвечает она. После этого ни одна из нас не произносит больше ни слова. «Приехали», — говорит она, сбрасывая скорость. Мое сердце качает кровь с такой скоростью, что я слышу ее шум у себя в ушах. Я вытираю ладони о штаны и чувствую волосинки, усеивающие колени. Я, наверное, выдирала их с руки в темноте. Дорога, по которой она едет, вся в выбоинах. Машину бросает вперед и назад, влево, вправо. От качки желчь у меня из желудка устремляется в горло. Я цепляюсь за ручку на двери, пока костяшки не становятся белыми. У Марго по-прежнему жесткое, равнодушное выражение лица. Но глаза у нее расширились, а когда рука тянется к коробке передач, я вижу, что она дрожит. Я молча смотрю, как она сует руку в карман, достает оттуда золотое кольцо и надевает на палец. Впереди виднеется будка охранника. Внутри помещается один человек. Над головой у него висит одинокая лампочка. Марго подъезжает к окошку и ставит ногу на тормоз. А стекло окошка бьются мотыльки и другие насекомые. Охранник опускает стекло, и их тела размазываются в зеленой дорожке. «Я к Джексу», — говорит она, открывая окно. Она говорит решительно и спокойно, но, присмотревшись, я вижу, что выбившиеся из ее хвостика пряди дрожат вместе с остальным телом. При виде этих прядей кожа у меня на голове начинает зудеть. «Дергай», — говорит голос у меня в голове, — «дергай». Охранник смотрит на ее правую руку, на которой при свете лампочки в будке блестит кольцо и кивает. Мы проезжаем дальше, а он поднимает к уху телефон. «Кто такой Джекс?» — спрашиваю я. «Не знаю. Мой брат так сказал, когда мы приезжали в последний раз». «Ты знала, что кольцо так сработает?» «Нет, но стоило попробовать». Неудивительно, что она оказалась там, где оказалась. Кажется, любое решение она принимает с кондачка, не задумываясь о последствиях. От осознания этого наше решение приехать сюда кажется еще более безумным. Я уже собираюсь попросить ее разворачиваться и ехать прочь, как она подъезжает к большому складу. Ржавеющие машины составили одна на другую, и получился забор, окружающий территорию. Дверь склада открывается и бросает длинный прямоугольник света на бугристую землю. «Это слишком опасно», — говорю я и понимаю, что схватила ее за запястье. «Должен быть другой способ». Она смотрит мне прямо в глаза и медленно снимает мои пальцы со своей руки. «Твой сын сейчас у таких людей, как они, Анна». Желудок у меня проседает от этой мысли. Как я смею бояться, когда он проходит через нечто гораздо худшее. Я не позволю ей оказаться храбрее меня. Я молча киваю и берусь за ручку двери. Вечерний воздух прохладный и неподвижный. Битые машины блестят из-за ливня, под который мы попали по дороге сюда, и дождевая вода капает с одной машины на другую, сливаясь в высокий хор плещущих звуков. Трое стоят перед зданием, освещенные сзади ярким светом, который превращает их в темные силуэты без лиц. Марго захлопывает дверцу машины и идет к ним. Я следую за ней на шаг позади. «Джекс?» — спрашивает она. Человек посередине кивает. Теперь мы подошли ближе, и я могу их рассмотреть. У Джекса волосы чернее ночи и темные непроницаемые глаза. «Нам нужно поговорить с Фахимом. Если какая-то проблема с машиной, вам надо разбираться со мной». «Дело не в машине», — говорит она. «Это касается Ахмеда». Глаза у него едва заметно расширяются, но только на долю секунды. «Кого? Вы правда хотите, чтобы я сказала это вслух на глазах у этих ребят?» Она кивает на того, что стоит справа. «Мой брат на вас работает и не имеет понятия о том, кто он такой. Ну, то есть, кто он на самом деле такой. Полагаю, здесь не всех в это посвящают». Я смотрю то на Марго, то на Джекса и вижу, как у двух других мужчин залегли на лбу складки от замешательства. Марго выглядит очень уверенно, но когда я бросаю взгляд ей за спину, где она держит руки, то вижу, что она нервно выкручивает на пальце золотое кольцо. «Идите внутрь и закройте дверь», — говорит Джекс мужчинам рядом с собой. Несмотря на растерянность, написанную на их лицах, они молча кивают и поворачиваются к двери. Дверь закрывается за ними, и мы втроем остаемся стоять в темноте. «Говори», — произносит он. Без тех двоих он кажется выше. Теперь я вижу, какие длинные у него руки, насколько широки плечи. «Смерть Ахмеда не была случайностью», — говорит Марго. Он окидывает ее взглядом сверху вниз, потом смотрит на меня. «Мы, наверное, странная пара». «Докажи», — говорит он. Она поднимает руку и показывает себе за плечо. Показывает на меня. «Это хирург. Она его убила». Меня пронизывает страх. Он смотрит мне прямо в глаза, и у меня начинают дрожать ноги. «Но вам нужна не она», — говорит Марго. «Один из ваших конкурентов похитил ее сына. Если бы она не сделала этого, они бы убили его. Кровь Ахмеда на их руках, не на ее. Она была просто способом сделать так, чтобы их не поймали». Он по-прежнему смотрит на меня, и в его взгляде пульсирует ненависть. «Ждите здесь», — говорит он. Он ударяет по двери кулаком и заходит внутрь, как только дверь открывается. «Следите за ними», — говорит он и исчезает из вида. Двое мужчин выступают вперед и нависают над нами. «Я не могу думать. Я не могу дышать. Я стою прикованная к месту перед этими людьми, надеясь, что ноги перестанут трястись, и я смогу побежать». Марго тоже молчит. Я бы хотела, чтобы она на меня взглянула, уверила меня в том, что ее безумный план сработает. Но она смотрит прямо перед собой и крутит за спиной кольцо. Внутри склада раздаются шаги. Шаги множества ног. Тяжелые ботинки стучат почему-то металлическому, кажется, лестнице. Все громче и громче и громче, пока не заглушают стук моего сердца. Дверь открывается, двое отступают в сторону. На пороге появляются четверо мужчин. У них на головах балаклавы, скрывающие лица. Они направляются прямо ко мне. «Что вы делаете?» — спрашивает Марго. Но я уже больше ее не вижу. Они окружают меня, хватая за запястье, за плечи и за шею. Меня так быстро поворачивают, что волосы хлестко падают мне на лицо. Во двор заезжает черный джип. Когда на голову мне надевают черный мешок, я не могу удержаться и кричу. «Вам нужна не она!» — слышу я крик Марго. «Эй, вам нужна не...» Внезапно ее голос обрывается. Теперь я слышу только собственное дыхание под мешком. Чувствую, как ноги у меня чертят по земле. Я добираюсь до машины и спотыкаюсь, ударившись голенью о ступеньку. Я не могу дышать. «Вставай!» — резко командует мужской голос мне в ухо. Я слепо выставляю вперед руки, чувствуя на себе их прикосновение, когда они запихивают меня в машину. Двое залезают вместе со мной и сдавливают меня своими телами. Дверь машины закрывается. Заводится мотор. В полной тишине меня увозят прочь.